Сумки мои под стулом все время кто-то пинал. Возможно, я сама. И если бы мне пришлось еще и о зонтике думать, я бы совсем спятила. Я наклонилась, чтобы затолкать в сетку очередной выигрыш. И тут началось. Крики, раздавшиеся в районе входной двери, я услышала, когда голова моя была под столом. Поспешно вынырнув, я увидела, что в комнату ворвались какие-то люди, двое или трое. Игроки прервали игру. За соседним столиком поднялся какой-то бледный индивидуум с дико блестевшими глазами и пеной на устах. Возникло всеобщее замешательство. В другую дверь ворвался какой-то человек, таращась во все стороны. Я взглянула на него, и он в этот момент посмотрел как раз на меня. Мне показалось, что лицо его прояснилось, и он двинулся явно в моем направлении. Продвигался же он с известными трудностями, так как помещение, хотя и большое, все же было ограничено, людей было много, и все они вдруг в панике начали метаться. Я сама пока не металась, но тоже испугалась и подумала, что если это полиция, то ничего доброго отберут и мои честно выигранные в Шарлоттенлунд 4000. Но потом вспомнила, что в случае чего лысый коротышка подтвердит мой выигрыш. Тут началась стрельба. Стрелял тот тип с пеной у рта и диким взглядом. Те, что ввалились в комнату, кинулись к нему. Он вырвался и продолжал стрелять, куда попало. Переполох усилился, и крики тоже. Прямо с Содом и Гоморра. Игроки попрятались под столы, и, пожалуй, я одна оставалась на своем месте. Вряд ли это объяснялось избытком храбрости. Я просто-напросто остолбенела. Вытаращив глаза, смотрела я на то, что творится вокруг. А тот мужчина, что направлялся ко мне, вдруг остановился, сделал еще два шага. Путь перед ним расчистился, большинство игроков уже сидело под столами. Он еще постоял немного, потом колени его подогнулись, и он рухнул головой вперед прямо к моим ногам. И в такой неудобной позе он свалился, что я, хоть и остолбенел, но, побуждаемая чисто человеческим состраданием, наклонилась к нему и попыталась передвинуть его голову с ножки стола на мою сетку, набитую бумагой, следовательно, мягкую. И он, судорожно хватая воздух ртом, явно пытался что-то сказать. «Слушай», — прохрипел он, из чего я сделала вывод, что раненый намерен говорить по-французски. «Ладно, ладно», — успокаивала я его. «Тихо, не надо говорить». «Слушай», — с усилием повторил он и продолжал, задыхаясь и останавливаясь после каждого слова. «Все сложено 148 от 7, 1202 от Б, как Бернард, 2,5 метра до центра. Вход закрыт взрывом. Повтори». Все это он выдавил из себя как одну непрерывную фразу. И я не сразу поняла, что последнее слово относится ко мне. Это его очень рассердило. Простонал он с таким отчаянием, что чуть было тут же не окочурился. Память у меня всегда была хорошая. Повторить нетрудно, тем более, что нехорошо припираться с умирающим. И я повторила. Все сложено. 148 от 7, 1202 от Б, как Бернард, вход закрыт взрывом, 2,5 метра до центра. Я немного переставила слова, это опять его растердило, и он начал повторять фразу сначала, через каждое слово, заклиная меня хорошенько все запомнить. И совершенно излишне я была уверена, что до конца дней своих не забуду всего, что тут происходит. Тем не менее, я покорно повторяла за ним каждое слово. «Связь. Торговец рыбой. Диего. Падри», — добавил он и покинул сей бренный мир. Я не знала, что такое «падри», да и вообще не поняла ни слова из того, что он говорил, то есть слова-то сами по себе были понятны, но что все это означало? Смутно я осознавала, что мне доверена какая-то важная тайна. а важные тайны отличаются тем, что неизвестно для чего они существуют.